Лист дела 25. Честно говоря, я даже не хотел думать, что могу ошибиться. Это было бы несправедливо. Ведь я и так почти никогда не рассчитываю на помощь счастливых случайностей. Хотя бы потому, что нет в них прочности, нет никакого запаса надежности. Я верю только в одно, в логику. Потому что вся моя работа — это борьба с загадкой, которая бывает порой разложена на плечи десятков людей и сотни событий. Поэтому победить загадку можно только логикой и доброй помощью людей. Моей логике противостоит логика преступника. Но сильнее, предусмотрительнее должна быть моя логика, потому что мне нужно позарез узнать, кто этот парень, убитый на шоссе. И мне не хотелось думать ни о чем другом, хотя это для профессионала непростительно. Но как только я прочитал слово «Таллин», я вспомнил, что это большой порт. В портах моряков обслуживают бассейновые поликлиники. И эти бассейновые здорово ложились в полустертую печать. Фототелеграмма отделу милиции Таллинского горосполкома. Чрезвычайно срочно, следственное. Прошу проверить, не принадлежит ли Таллинскому промкомбинату клеймо, изображенное слева с увеличением 12 раз. В положительном случае, выпускает ли промкомбинат мужские расчески с таким клеймом. Сообщите также, есть ли в Таллине бассейновая поликлиника, кого она обслуживает и где она находится. Следователь. Климов проводил меня до машины. Я возвращался домой. Климов смущенно протянул мне старую авоську с яблоками. Вот, значит, яблочков. У них там, у литовцев, таких не покушаешь. У эстонцев, улыбнулся я. Климов, помолчав, вдруг сказал. Вот мы и расстаемся. Я взглянул на него и понял, что он огорчен этим. И мне вдруг стало стыдно. Мы были знакомы всего 3 дня. Целых 3 дня. И я даже не спросил его имени. Он добросовестно выполнял мои поручения, переживал вместе со мной. Мы советовались, шутили, огорчались. Если бы он не сказал, вот мы и расстаемся, я уехал бы, не узнав его имени. Какая глупость. Как бессовестно мы обкрадываем самих себя. И я подумал, что Наташа за 3 дня узнала бы не только имя человека, который был все время рядом. Она знала бы о нем все, как она знает обо мне. Видно, настоящей доброте научиться нельзя. И учиться опасно. Есть риск стать лицемером. Все-таки я спросил нерешительно. Послушайте, Климов, а как вас зовут? Климов кашлянул, прикрыв рот ладонью, и сказал с достоинством. Андреем Степановичем кличут. Я отворил дверцу, козырнул ему и сказал. Мы еще увидимся. Климов пожал плечами. Кто его знает? Мне ведь на пенсию скоро. Он неожиданно улыбнулся и подтолкнул меня. Ну, садись, садись, давай, а то опоздаешь. Мы пожали друг другу руки. Волга плавно тронулась. Я не выдержал, высунулся из окошка и заорал. Мы еще увидимся, увидимся, Андрей Степанович. Он, улыбаясь, стоял на дороге и махал мне вслед своей линялой, выгоревшей фуражкой. Дождь крупными блестящими каплями застревал в его коротко подстриженных с густой проседью волосах.